Глава 5. Для салаг Бафор огромная рабочая столовка, где каждый из них даже не араб-поваренок, который, не разгибаясь, режет салат, а тайландский рабочий мойщик посуды, отдирающий жир, въевшийся в стенки кастрюль и густо покрывающий тарелки и ложки, вилки, ножи. А в перерывах стоишь на вахте. 1,5 часа на посту, 3 часа отдыха. И опять 1,5 часа на посту, и так 24 часа, а потом все сначала. Передышки, обратно же кухня и для полноты картины наряды по хозяйственной части. Ротный старшина может позвать тебя заправлять соляркой генератор, который стоит в самом дальнем краю территории нашего форпоста, чтобы, если в него попадет снаряд, все мы не взлетели вместе с ним на воздух и не рассеялись, как дым. Если он выбрал тебя, ты на 7-м небе от счастья. Все-таки прогулка, возможность глянуть на мир снаружи, поздороваться с танками, пихнуть ногой камни, которые скатятся вниз, а в общем кайф. Но учти, что вернешься ты весь в солярке, а от души тебя порой отделяют не менее 2 недель. Кухня на Бафоре – это особая статья даже среди ей подобных на других военных базах. Прежде всего потому, что здесь нет проточной воды. Посуда моется в чанах. В одном намыливается, в другом смывается. Шланга нет. 2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам, взбирается к нам грузовик Южно-Ливанской армии с цистерной воды. Все ее отверстия запломбированы, заперты на замки с секретным кодом. На въезде главный врач форпоста открывает замки и проверяет разными реактивами, не отравлена ли вода. Режим экономии воды – вынуждает нас устраивать банный день для солдат не чаще 1 раза в 2,5-3 недели, да и то в зависимости от разведданных о возможных обстрелах, чтобы они не застигли бойцов врасплох. Но что-что, а кормили у нас на Бафоре отменно. Жратва тут была способна удовлетворить любую фантазию, которая может возникнуть в разгоряченной голове даже самого привередливого солдата. Под этим здесь подпишется каждый. Самые качественные продукты поступали в первую очередь к нам. Стоило нашему Чили, прапору по кухне, попросить что-нибудь, и генгастроном штаб тут же присылал ему это. Любые сорта сыров – желтый, швейцарский, брынза, пармезан, рокфор, моцарелла, молоко со вкусом банана, молочный коктейль из йод-ваты, взбитые сливки, йогурты, клубничные, ананасовые – в больших и маленьких баночках, пудинги шоколадные со сливками наверху самых признанных фирм, французская горчица с зернышками, а салаты – просто объедение, а шницели, кебабы, жареная картошка, закрученная спиральками, сколько хочешь, рыбные, овощные деликатесы на бутерброд для богатых, пиршество гурманов. Все там было, кроме куриного мяса. Оно слишком быстро портится. Надо сказать, что на завтрак приходило не так много солдат. Человек 20, на обед порядка 40. Сержантский состав днем отсыпался. Но как только садилось солнце, у нас воцарялась атмосфера грядущего праздника. Никто не пропускал обильных мясных трапез, которые были достойным завершением каждого дня. Он, собственно говоря, и существовал в первую очередь для этого. Однако для салажат был и в этом минус, да еще какой. Великая китайская стена посуды и кухонной утвари ожидала их на полу кухни. 3 дежурных должны были, по идее, сокрушить ее, но ясно, что им было не справиться со всем этим безобразием до утра. Ривер и Бейлис еще до первого такого ужина внесли и демократическим образом в ходе голосования провели, по моему указанию, предложение, согласно которому все 13 членов нашего отделения будут ежедневно, или вернее еженощно, помогать дежурным по кухне. Если работать слаженно, как хорошо смазанный конвейер, объяснил я им, то все быстро освоят профессию и овладеют передовыми методами мытья кастрюлей и приборов, системами их протирания и складирования, навыками, которые тяжелым трудом приобретали все предыдущие призывы, прибывавшие на Бафор. В первое же дежурство по кухне они схлопотали по полной от прапора Чили. Так бывает, когда не знаешь человека и его образа мыслей. Они сгрудились возле чанов на боевое задание мойка посуды после завтрака, и Зитлауи понесло. Он не обратил внимания, что его откровения доносятся до ушей Чили. «Что значит «не встал»?» — выговаривал Зитлауи Риверу. «Не бывает такого, чтобы не встал. Ты чё, прикалываешься с меня? Так и скажи, твою мать, что прикалываешься. Ты чё, гомик, братан? Боже, сохрани, я не имею ничего против. Ты только скажи, и мы устроим тебе тепленькое местечко в ВВС. Там получишь полное удовольствие. Но послушай внимательно, что говорит тебе твой кореш. На свете, на котором я живу, когда девица лет 16 уставится на твой личный Калашников, он автоматически приходит в состояние боевой готовности. Дуло взмывает к небу и начинается отсчет до команды «Пли». И никакой холод, ни птицы, ни коровы, ни квадроциклы не собьют наводки.